Печальная весть обогнала князя. Часовые на крыльце под черными флагами скорбно отдали честь. Черным обвязаны рукава, ружейные стволы, черным оплетены колонны сеней. Наверху меняют шторы, обрамляют крепом портреты царя. В приемных покрывают и стены, пахнет деревянным маслом, которое кто-то разлил, наполняя лампады. Княгиня Дарья, зареванная, шлепает в оленьих унтах, простоволосая, суетится бестолково. Обняла мужа и пуще размокла. «Причешись», — сказал Данилыч. «Взяла бы пример с сестры. Ходит распустехой, а в доме люди, небось». Варвара та в аккурате, командует. Хаос был бы в доме, кабы не приехала пособить. Бог наказал бояр Арсеньевых. Варвара уродилась кособокой, зато и умна же девка перестарок и расторопна. Советчица в семье, в хозяйстве, наставница детей. И хорошо, что загнала их во флигель, нечего им тут путаться. Купанье вакханок, Венера обнаженная, со стены сняты, догадалась Варвара. Князь похвалил, сказал, что надо будет 2-3 комнаты обтянуть траурно сплошь, как принято в Европе. Вышел из женской половины и через площадку лестницы, вечно холодную, к себе в мужскую, где ждут посетители. Варвара послала им водку, закуску. Сидят горестно, не притронулись. Скорняков Писарев, комендант столицы, вскочил. Князь притянул его к себе. Ладный молодец, исполнительный из гвардейцев. Пришлось обнять и Девьера. Помянули царя, осушив чарки. Есть отказались. Князь слушал доклады, кивал. Да, траур чрезвычайный. В церквах, на молебствиях быть всему обывательству. Подлым и знатным облачиться в темное, а у кого нет, надеть повязку. В жилье именитого, по крайней мере, одну комору управить подобающе. Затем Девьеру. «Ты, Антон Мануилович, навостри уши. Мелют грязные языки про царицу». На смуглом лице полицмейстера застывшая настороженность. Не забыл, как сватался к Анне Даниловне и пересчитал ступени. Вспылил тогда князь. «Отдать сестру за царского денщика? За иудея? Ни за что!» Государь заставил обвенчать, иудея сделал графом, чему иностранные дворы дивятся. «Уши у нас не заложены», — ответил чеканно, карие глаза, опасные для женского пола, прикрыты длинными ресницами, чешет по-русски, будто в России рожден. Всего два слова знал бродяга — юнга с голландского корабля «Царь» и Петербург. Губернатор встал, подвел итог. Манифест печатают, попы прочтут, но и ваша забота тоже. Втемяшить народу, матушка наша, наследница законная, волей государя. Он помазал, он вручил корону и скипетр. Дурные языки прищемить. Вернулся на женскую половину. Дарья умоляла откушать, лечь. Сна ни в одном глазу, кусок в горло не идет. До вечера объезжал губернатор столицу, уже окропленную черным. Народ в печали, в смятении, гвардейцы в слободах плачут, вздевая на избах флаги. Скорбит и комрад царский, но слез нет. Дышит грудь необычайно легко. То дух царя, воля царя в каждой жилке, в целом существе точно свежая кровь. Об этом не крикнешь, а жаль. Сие бы друзьям и недругам внушить наперво царице. Ну, она сама понимать должна, кому обязана. Императрикс. Репнина прогнать, здесь он неудобен. А может, коротышка обрубок в зимнем сейчас к царице ластится? Нет, из него плохой утешитель. Вот Ягужинский. Вот Девьер, кавалер галант, эти без мыла влезут. Кто с ней там? Нашептывают, злословят. Больнее, больнее покалывало нетерпение, помчался к Зимнему. Топот, гром во дворце. Ровно полк солдат занял да с артиллерией. Двигают мебель, скатывают ковры, шибли гладиатора венецианской работы. В зале, где припирались утром, орудуют плотники, мастерят помост для гроба. Камергер сказал, что прощанье с покойным начнется завтра же. «Гладиатора разбили», — попенял князь по-хозяйски. 500 ливров плачено. Встретился Растрелли. Он снял гипсовую маску с лица его величества. «Вечно мемория, вечно!» Захлебнулся и мешанным наречием, скороговоркой, подсобляя себе жестами, почал хвалиться, сочиняет фигуру, точную копию императора, восковую, сядет в кресло в кабинете, совершенно как живой, сможет встать, руку протянуть, на то педаль имеется. Топает, нажимая незримую педаль, трясет черными бантами на одежде. Игривый у итальянца траур. Царь посмеялся бы. «Я делать под ваша протекция». «Что ж, кукла, радость толпе». Государь одобрил, улыбнулся губами камрата. Растрелли просиял, отвесил церемонный поклон, затем понизил голос. Ему известно, чужеземцы укладывают багаж, нанимают лошадей, чтобы бежать из России. Мелкие трусы, конечно, боятся черни переворота. «С катертью дорога!» произнес по-царски решительно, по-царски вскинул ладонь, прочь малодушных, потрепал скульптора по плечу. «Делай, маэстро!» В лиловых сумерках мельтешили люди, сановники, придворные, послы чужих суверенов. Все в испуге, словно дети брошенные, не ведают, как им жить без монарха, кого слушать. Узнают, узнают. Аудиенции отменены. Ягужинский входил без доклада. Видать, и ему отказ. Тоскует у двери. «Сунься, церберы там!» Прищемили нос утешителю. «Тяжко ей, бедной!» — отозвался князь. «Вдовья доля, Павел Иванович!» «Стучать или явить скромность? Пощадить женщину, дать ей побыть со своими?» «Отступить?» — постучал. Отперла Вильбоа, рыжая ворчунья. Лисхен толчет что-то в миске медным пестиком. Царица лежит, накрывшись головой. «О!» — выдохнула рыжая с укором. «Мсье Меньшиков!» Та пигльца подбежала на подмогу, сделала книксон, но пестик наставила дерзкому в грудь. «Шлафт, шлафт!» Отдалели шипеньем, а она шевельнулась, открыла лицо, отуманенное сном. Большая голая рука выпросталась из-под одеяла. «Разбудил я? Прости, зайду опосля. Дело есть, да ладно, насчет репнина». Приподнялась. Сорочка сползла, выпустила плечо, налитое, лоснится, ровно ядро пушечное. Сна в помине нет, глаза черные, блестящие, под густой чернотой бровей впились. «Репнин?» — сказала гневно. Стацдамы охнули, отступили. «Говори, Александр». «Разумеет, кто ей заклятый противник, наслышана, сжала кулак». Эта крепкая белая рука когда-то посрамила мужчин, удержала на вытяжку над столом с яствами гетманскую булаву. Виденье, вспыхнувшее внезапно, резануло. «Опасаюсь, матушка, смущает он гвардейцев, бесчестит тебя. Мала гадюка, а яду много, убрать бы его из Петербурга». Ехал домой без факелов. Мог бы кликнуть, дежурная рота наготове, да шут с ними, не до того. Амазонка. Кто-то обронил тогда за столом, млея от восторга, а ему неприятна была булава, нависшая над блюдами, над хрусталем. Сам он и не пытался. Воистину богатырша, вроде тех воспетых из века героического. Женский пол слаб, сие натурой определено. Амазонка, однако, трусит. Испугом и держать ее решено. Репнин будет отправлен в Ригу, там ждет его кресло губернатора. Место в военной коллегии освобождает, президентство воной светлейшему князю возвращается. Пугана это милостиво. Бутурлин, конечно, генерал. Другими надобностями Данилыч не докучал, успеется. Что, худо без мужа? Бывало, за государем в огонь и в воду. На пруте уж как кисло пришлось, близко к турецкому полону было. Храбрилась. Сказывал фатер, золото каменья содрала с себя и гордо визирю откупилась, не согнув стан. А в персидском походе жара, засады. Обстрелена богатырша. Война и здесь, матушка. Может, пострашнее еще. Так помни, кто защитник твой ныне. Проносятся елки, вмерзшие в лед, машут колючими лапами. Позади воска сани розвольни со скарбом князя, покои в монаршем дворце отняты вновь. Толкнулся туда, пожитки уложены, скатаны, увязаны по приказу ее величества. Бери и выметайся. Сладкая улыбка у камергера Юрова, приторная. Зимний погружался во тьму, холодный пустырь Невы раздвигал берега, левый царский и правый в просторечье Меньшиков берег. Там словно фейерверк искрится, зажег огни княжеский дом, отрада хозяина. Было два жилья, теперь одно. За царицей гляди в оба. Заюлит кавалер-галант хамелеон, она и растаяла, и обняла лютого врага. Без мужика-то не выдюжит, вон сколько сдобы женской. Литое плечо, грудь почти оголившаяся, вечно бунтующая против корсажей. Нет, не волнует это мощное естество, претит даже, ибо напоминает о конфузии. Дернул же бес, забрался в светелку к пленнице. Шереметьев притомился с ней, уступил молодому, и ведь не так, чтобы тянуло очень, просто думал подавить природную робость. Не удалось. Впрочем, к лучшему. Сообразил вскоре, на что годится стрепуха Ливонка, кому она по масти. Мелькают картины той зимы. Царь вывез всю ораву глюков в Москву. Ученому пастору повелел открыть гимназию. Марту поместил под надзор царевны Натальи и боярышень ее Арсеньевых, Дарьи и Варвары. Трещал, колебался по вечерам хилый дворец Лефорта на Яузе. Вваливались Петр и комрад его в одежде, провонявшей дымом костров, лошадью, оружейной смазкой. Денщики втаскивали короба. Женские наряды, брошенные бароншами в Дерпте, в Нарве, чекулат из шведского обоза и кофей, заморские вина, и Ивашка Хмельницкий, выпущенный из фляжек, приручал боярышин, выросших в тереме. Чур не убегать! Топает князь. Здесь меряйте хохот, полымя на щеках девиц. С Дарьюшкой осмелел, чарка помогла, и стала она женой, стала женщиной единственной. Зато в распутстве не уличат, от сего пристрастия независим. А с Мартой и далее с царицей, чисто брат и сестра, подарки, заботы взаимные, просьбы в ее письмах, не оставь меня безвестной о тебе. Осерчает царь на комрата, она заступница. Сердобольно, мужу покорно, Иной Екатерины не знал никто. Что переживет царя, и не мыслилось. Мужика залучит она, тело свое отдаст, на здоровье натура требует. Если и волю в придачу, тогда несчастье. Тому всеми мерами препятствовать, а как уследить? Еще и Нева разлучает. Мелкая зябкая дрожь донимает светлейшего, хотя в воске тепло. Ни крошки во рту целые сутки, а есть неохота. Не ослабла пружина некая, туго закрученная изнутри в грудной клетке, скорее в мыльню. Вот средство сильнейшее от лихорадки нервической. Догадались ли затопить? Отчего колонны в сенях, обычно огорчавшие толщиной старомодные, показались тонкими, хрупкими, а черные ленты, обвившие их, словно и шею стянули, сдавили дыхание? Траур гнетет Александра Даниловича. Он терпит обычай, как болезнь, как уродство. Шаг бодрый, шаг победителя. «Мамушки, баньку!» И в ответ на немые расспросы жены Варвары бросает, подмигнув задорно весело: «Бабье царство у нас!» Из века заведено, новое царство не дарует льготы, дабы сердца подданных воспылали признательностью. Война со Швецией, длившаяся 21 год, разорила деревню, а затем постигли неурожаи. Генерал-прокурор Ягужинский, наибольший чин в Сенате, мужика жалеет. Испытал и голод, и холод в Москве, куда прибрела семья бедного литовского органиста, искавшая удачи. Из Орла ему доносили, крестьяне пришли в совершенную скудость. Дня по два и по три не едят, ходят по миру, питаются травою и ореховыми шишками, мешая с мекинами. Рапорт из Углича гласил: не токма у средних, но у лучших многих крестьян на семяна ярового хлеба ничего нети, а семенить тяглых своих жеребьев нечем, а у которых как скотинишко, так и хлеб был, и то все распродали, а деньги роздали во всякие подати, и ныне не токма засеет землю, но и питаются многие травою, и от того много крестьян помирают гладом. Павел Иванович читал с содроганием. Земли, зарастающие лебедой, брошенные, прохудившиеся избы, несчастные люди, кинувшиеся в бега. Кто посильнее, тот пробивается на Дон, где непаханные степи, где нет помещиков. Отчаяние толкает к буйству, пишут из провинций: воровские люди, собравшись шайками, грабят проезжих, жгут дворянские усадьбы. Покойный государь велел беречь земледельца, в крайности раздавать господский хлеб, чтоб спасти от голодной смерти, скосившей, например, в Пошехонье 5,5 тысяч сельских жителей. Но местные власти о народе радеют мало, охотнее утесняют сирого мужика. Подати выколачивают, невзирая ни на что, беглых разыскивают, лупят кнутом. Закон на этот счет строгий. Однако деревни пустуют. Сколько подушных не додано? Счета в канцеляриях по неумелости или нарочно запутаны. Лишь приблизительно удается суммировать, не меньше миллиона. 74 копейки в год обязана платить каждая душа, учтенная в переписи населения, младенческая, стариковская. Антихристом мечены все, вопят кликуши, его богопротивные незримые печати на лбу. Грех переписывать людей. Суть в том, рассуждает генерал-прокурор, что непосильна эта жертва 74 копейки, хотя одна пуговица на парадном кафтане сановника стоит дороже. Несколько раз переиначивал Ягужинский проект благодетельного указа скостить 20 копеек. Подсчитал: нет, урон для тощей казны 10. Меньшиков заспорит: президент военной коллегии, а главное, фаворит ее величества. Она без него не решает. Вызову обоих, сказала царица Эльзе. Подерутся при мне петухи. Ничего, разниму.